Вандердекен швырял за борт. Но вот на палубу корабля опустился Святой Дух. Капитан-безбожник выстрелил в него из пистолета, но ранил себя. Вандердекен стал злым духом моряков. Был осужден на бессрочное плавание в бушующем океане. Появление его корабля предвещало шторм и кораблекрушение. Подобных легенд о летучем голландце великое множество. Они отличаются одна от другой не только именами капитанов, но и причиной проклятия, которое на них обрушилось. То это клятва обогнуть мыс против ветра, то убийство ради богатства, то волшебство, то иной грех. Страшная находка. В далекие времена парусного флота среди снежных торосистых равнин и айсбергов под тусклым небом Арктики странствовали полярные летучие голландцы. Обледенелые, в саванне туманов, бороздили они ледяной простор по воле ветров и течений. Целыми десятилетиями дрейфовали, иногда в белых пустынях, вмерзшие в лед суда. Эскимосам-охотникам, китобоям и полярным исследователям не раз случалось видеть в морозной мгле их призрачные контуры. Первыми, кто встретился с летучим голландцем в Арктике, были китобои с английского корабля «Гренландия». В августе 1775 года капитан Уарренс в погоне за стадом китов привел свое судно на 77-ю параллель в заливе Баффина. Пути вперед не было. Море закрылось тяжелыми льдинами и множеством огромных айсбергов. Капитан Уарренс приказал лечь на обратный курс. Гренландия стала медленно разворачиваться. Но неожиданно ветер стих, и паруса безжизненно повисли на реях. Ветер задул только к вечеру второго дня, а к ночи перешел в шторм. Льдины со скрежетом наползали одна на другую, стоял ужасный грохот. Под утро пришли в движение и айсберги. Они гулко сталкивались и переворачивались, кроша лед. В полдень стихла пурга. Из-за уходящих туч выскользнуло бледное полярное солнце. Вдруг все увидели, что над одним из айсбергов плавно движутся верхушки трех мачт с раздутыми парусами. «Неужели здесь, кроме нас, есть еще судно? Кто еще осмелился забрести так далеко?» — недоумевали моряки. А мачты продолжали двигаться. Вот из-за айсберга показался бушприт, потом фигура богини, украшающая нос корабля, потом и сам корабль. Китобоям сразу же бросилось в глаза, как странно развернуты реи незнакомца, как неестественно поставлены паруса. «Голландец!» — с ужасом закричали моряки. Уже кто-то из гарпунеров начал читать молитву, кто-то побежал в кубрик за Библией. Между тем неизвестный корабль ударился килем о подводную кромку плывшего перед ним айсберга. От толчка рухнула и упала за борт его фок-мачта. Судно остановилось в 200 метрах от Гренландии. «Это не голландец!» — воскликнул капитан китобойца. «Они терпят бедствие, им нужна помощь! Четверо гребцов за мной!» Вскоре на воду спустили вельбот, и Уарренс с матросами направились к странному кораблю. Приблизившись, они увидели, что корпус парусника сильно поврежден льдинами и обветшал. Тщетно пытался капитан Уарренс прочесть на корме название корабля. Буквы выцвели и стерлись. Палуба, покрытая толстым слоем льда и снега, была пуста. «Эй! Есть тут живые души!» — крикнул капитан. Звук его голоса поглотила тягучая тишина. Поднимаясь с кормы на палубу, капитан заглянул в иллюминатор каюты и увидел сидящего за столом человека —